Глава 13. Пока я отдыхал в тумане, окутавшем сознание, неожиданно вспыхнул луч надежды. Словно по мановению неведанных сил в воспаленном мозгу забегали комбинации из цифр и букв, собираясь в различные варианты решений. Не имея никакого представления о том, откуда все это возникло в моем подсознании, я искренне удивился тому, как в один миг пазл сложился. «Широта!» – услышал собственный голос сквозь сон. Потом я почувствовал толчок в плечо и еще один посильнее. «Мистер Гринель, вы что-то сказали?» – посмотрел на меня в недоумении Фабрис. Я недовольно потер переносицу и сфокусировал взгляд на парня. «Мне показалось, что вы говорили во сне», – трусливо отозвался тот. «Да? И что я сказал?» – удивленно переспросил я, вставая на ноги, разминая затекшую шею. «Что-то про градусы, параллели или меридианы». «Нет, он сказал широта», – надменно поправила Лиса. «Это одно и то же», – фыркнул Дюпон. «Я сказал это вслух», – замотал головой, не веря в услышанное. «Ага, а еще вы причмокивали и храпели», – с укором взглянула на меня девушка. «Наверное, я имел в виду географическую систему координат», – отчеканил я, не обращая внимания на очередной выпад дерзости, никакого внимания. Затем я взял листок с записями Николаса Моро и погрузился заново в их изучение. Как я и думал, кодом могло служить местоположение чего-то ценного, о чем шла речь в шифровке манускрипта. «Фабрис, ты взял с собой лэптоп?» «Да, одну секунду. Он был где-то в рюкзаке», – отреагировал юноша и спохватился искать нужную вещь. «Вот, держите», – спустя пару минут протянул он мне ультрасовременный гаджет. Быстро забив в сроки задач то, что мне нужно, я понял, что поспешил. «Думаете, кто-то засекретил местоположение с помощью координат?» – усомнился студент. «Считал до этого времени». «А в чем загвоздка?» «Проблема в том, что я не знаю, какой был использован формат. Почесал однозначно я подбородок. В градусах или же с учетом минут и секунд?» «Вы полагаете, что 2000 лет назад уже могли использовать данную технологию измерений?» – поразился Дюпон. «Нет. Точнее, я об этом не подумал. Возможно, свиток намного старше, чем шифровка», – стукнул себя я по лбу за опрометчивость. «Общепринятую систему координат ввели ближе к концу XVIII века, как раз тогда, когда Гёте и Моцарт были в числе иллюминатов». «Мальчишки, хватит спорить!» – грозно выглянула из ванной дочь Питера с полотенцем на голове. «Давайте лучше проведаем отца. Он-то уж точно нам поможет. Вас не затруднит поторопиться?» Тон Лисы не допускал возражений. И она была права. Беккер фанател от подобного рода загадок, поэтому мы с Дюпоном стали безропотно собираться. К своему стыду, должен признаться, что без поддержки друга сам бы я вряд ли справился с проблемой. Да и было бы несправедливо оставить его в стороне. Товарищ явно не ожидал увидеть так рано гостей. Он лежал, скрестив руки на груди, и смотрел задумчиво в потолок. Не знаю, что там было интересного, однако Питер не сразу заметил мое появление. Я пришел первым, пока молодежь отправилась в лавку за завтраком. Прокашлявшись, я привлек его внимание. «О, Паскаль, проходи!» Друг жестом указал мне на кресло, ближайшее от своей койки. «Рад, что ты пришел один. Нам нужно поговорить». «Что ты хотел обсудить?» «Все время кажется, будто мне кто-то дышит в затылок. Вчера вечером здесь происходило что-то странное», – сказал Беккер завуалированно. «Вновь приходил инспектор и просил описать нападавшего. Он сказал, что та девушка из отеля, ну, свидетель, тяжело сглотнул он, что ее больше нет. Знаю. Мой голос предательски дрогнул. А еще в прессе писали, что убийца не найден. Поэтому к тебе приходил комиссар. Он пытался уличить меня в чем-то, но ведь я потерпевший. Его злит, что расследование зашло в тупик. Я боюсь за Лису и за тебя. За то, что еще больше людей пострадает, понимаешь? Взглянул товарищ мне прямо в зрачки. К тому же ночью кто-то пытался проникнуть в мою палату. Хорошо, что я предусмотрительно запер дверь. Ты не преувеличиваешь? Решил я уточнить. Может, это была медсестра? Точно нет. Приблизился тот ко мне. Она сделала мне укол еще перед сном. А доктор? Он ушел в конце смены и со мной попрощался. Что за наваждение? Вспыхнул я. За мной и Дюпоном вчера тоже следили. Они не оставят нас в покое. Мне нечего было добавить, кроме того, что находился в смешанных чувствах. Здесь оставаться небезопасно. Питер, ты что, предлагаешь бежать? Это лучшее, что сейчас можно сделать. Возможно. Хотя есть нюанс. Бейкер громко вздохнул. Дочь не отпустит, предположил я. Она настаивает на полном и качественном лечении. Конечно, настаивает. Не спорю. Лиса умеет быть жесткой. Но нам нельзя медлить. Я с ней поговорю. Пока я соображал, как это лучше сделать, в дверь палаты уже постучали. Тук-тук. Можно к вам? Прервала нас девушка. Для себя я отметил, что та легка на помине. Салют. Милости просим. Ровным голосом, как ни в чем не бывало, поприветствовал друг ребят. «О чем судачите?» – спросила Лиса, подталкивая сморщенного Фабриса. «Да так, пустяки!» – беспристрастно ретировался товарищ, расправляя под собой смятую простынь. «Мы принесли круассаны с повидлом и капучино!» – продекламировала девушка, протягивая именные стаканчики и угощения. Пахнет многообещающе!» Удовлетворенно улыбнулся Питер и отхлебнул ароматный напиток. «Но как же было бы замечательно отведать кофе Сюзетты!» «Даже не думай!» – отрезала Лиса. «Но, милая, ты слишком строга!» «Твои обвинения не обоснованы!» – отчеканила та, и я понял, что все уговоры здесь бесполезны. «Давай так!» – продолжила она. «Если завтра анализы будут в пределах нормы, то мы обсудим дальнейшую госпитализацию и перевод в Париж». Беккер в ответ лишь отмахнулся, приняв за должное тот факт, что его дальнейшая судьба целиком и полностью находится в руках наследницы. «Как продвигается наше расследование?» Сменил он тему разговора, пробуя на вкус сдобную выпечку и стал аппетитно ее уплетать. «Особо никак. Мы опять в тупике», – признался я сам себе и озвучил другую теорию с координатами. Тот взглянул на шифровку и, подтвердив мои догадки, принялся что-то чертить. Прошло несколько минут, пока я не начал улавливать суть его действий. На блокнотном листке Питер экспериментировал с долготой и широтой, используя десятичную систему счисления, и пытался определить положение необходимой нам точки. Сам я не был до конца убежден в правильности такого решения. С другой стороны, мои познания в данной области ограничивались лишь редкой практикой в университете. «Всегда знал, что ты гений», – похвалил он меня, протягивая свои труды, чтобы их оценил. «Теперь есть еще один повод тобой восхищаться!» «Я всего лишь подбросил идею. И как итог, ты снова сделал меня в математике», – заявил я, все еще сомневаясь в надежности конечного результата. «Если все верно рассчитано, мы можем вычислить местоположение на карте прямо сейчас», – подал голос Дюпон, доставая лэптоп. «Разумеется! Как же я не подумал!» – цокнул языком Беккер. «Это хитрый код», – указал тот на бумажку. он должен быть точен. По крайней мере, я постарался свести до минимума рубежи, хотя и мог сплоховать. «Свести до минимума?» – уточнил я. «Да. Видишь, сколько здесь цифр после запятой?» – ткнул он пальцем в листок. «В градусе 60 минут, а в минуте 60 секунд. Для перевода в формат десятичных градусов я использовал традиционную формулу, отчего, по идее, не должно быть ошибки. Хотя она и возможна. Давайте лучше проверим данные в поисковом сервере», — нетерпеливо на стуле заерзала Лиса. «Тогда станет понятно, есть погрешность или нет». Пока студент послушно исполнял приказ, все замерли в ожидании. Я мысленно приказал себе расслабиться, вспомнив, что цель оправдывает средства. В конце концов, мы не делали ничего противозаконного, хотя мне все время казалось обратное. «Ну что?» – то и дело заглядывала девушка в ноутбук парня через плечо. «Еще минутку», – нервничал тот, перебирая резво пальцами по клавиатуре. «Вот!» – развернул он, наконец, к нам экран. «Ватикан, храм Святого Петра». «Ты уверен, Фабрис?» – недоверчиво взглянул на юношу Питер. «На все 100, можете сами убедиться», – предложил тот, протягивая лэптоп. «Нет, это лишнее», – остановил он Дюпона взмахом руки. «Разве в столь популярном публичном месте может быть скрыто что-то ценное?» – удивилась искренне Лиса. «Ватикан всегда проявлял особое рвение в борьбе с масонством, считая его вредной сектой, наполненной ересью, лицемерием и суевериями, направленной на разрушение церкви. Поэтому нагло спрятать у самых фанатичных католиков под носом настоящую христианскую реликвию было бы дерзкой, хитроумной и одновременно находчивой выходкой», — заявил гордо Бейкер. «Однако я могу в это поверить, учитывая то, что с баварскими иллюминатами связано множество теорий заговоров. Их мотивацией всегда была жажда мирового господства и тотального контроля над любыми людскими ресурсами». «Не понимаю, как со всем этим связаны Гёте и Моцарт?» — пыталась провести аналогию девушка. «Зачем им было плести интриги и затевать опасные игры с прятками сокровищ?» «Вероятно, не было другого выбора», – поделился своими размышлениями я. «Действительную причину мы уж вряд ли узнаем. Одно точно понятно, что для них все это не служило игрой, а было судьбоносным решением. Возможно, именно в Италии мы найдем ответы на некоторые вопросы. Сам я с трудом в это верил, хотя и повидал немало диковинных вещиц на своем веку. Однажды мне посчастливилось побывать на раскопках одного из самых древних храмов в Афинах. Тогда я лично приложил руку к истории, вдохнув жизнь в местную святыню. Меня всегда манило хитросплетение религий, будь то эллинизм, язычество, христианство, буддизм или ислам. Все они хоть и не пересекались, но имели много общего, такого величественного и непостижимого для чистого, неискушенного разума. Вот и сейчас я летел снова в пропасть, желая прикоснуться к чему-то запретному». «Полное имя Моцарта переводится с греческого как «возлюбленный Богом», — вырвал меня из раздумий Питер. «Старшее поколение его семьи было глубоко верующими людьми, практикующими католиками, которые регулярно присутствовали на таинствах Святой Церкви, уделяли времени молитвам и почитанию святых. До всеобщей славы великий музыкант какое-то время состоял на службе у Иеронима Колоредо в Зельцбурге. Однако для него это было истинной пыткой, так как архиепископ был жесток и ограничивал его творчество. В результате Амадею ничего не оставалось, как с позором бежать в Вену, где тот вступил в местную ложу». Но разве допустимо было одновременно быть католиком и масоном? — не верила Лиса. — Какие-то двойные стандарты. — К сожалению, одно другому не мешало. Важную роль во всей этой истории сыграл разрыв с архиепископом, после чего Моцарт больше не боялся навлечь на себя осуждение католической церкви, — продолжал объяснять отец дочери. Представь себе молодого человека, который вырвался из мрачной провинции, который избавился от оков мучительной службы и вдруг оказался в одном из главных городов Европы. А если юноша еще и обладал любопытством... И иллюминаты предоставили ему возможность утолить эту жажду. Оборвал я его на полуслове. Вряд ли можно назвать его легкомысленным, шумно выдохнул Беккер. По своей природе Амадей был чрезвычайно свободолюбивым и настойчивым человеком. Он не считал себя грешником. И вел себя совершенно безнаказанно, так как был под протекцией Гёте, предположил я. Они оба любили тайны. Все их творчество пронизано загадками. Музыкант написал не одну композицию, используя масонские символы. Среди них волшебная флейта. Задумчиво произнес Беккер, поглядывая на время. Казалось, будто его порядком утомил этот разговор. «Ну, а что насчет Вольфгана?» — подключился к беседе Дюпон. «Гёте?» — переспросил чисто технически Питер. «Он, по собственному признанию, как и его литературный герой Фауст, стремился постичь корень мудрости и для этой цели... бросался в разные области образования. Занимался еврейской каббалой и даже алхимией. Если говорить о нем как о писателе, то он известен всему современному сообществу как замечательный натуралист и глубокий мыслитель, а также своеобразный философ. Что касается его собирательного образа, то он... не был атеистом и прекрасно знал Библию. Тем не менее, церковным человеком он тоже не был. И подвергал критике ортодоксальное христианство, чего совсем не стыдился. А правда ли, что Вольфгана считали первым мусульманином в Европе? Поинтересовался смущенно студент. Говоря о религиозных предпочтениях Гёте, очень трудно отделить желаемое от действительного. Среди исследователей, утверждающих, что он принял ислам как единственную религию, отвечающую его духовным убеждениям, есть представители как мусульманской, так и европейской культуры. Одни указывают на это косвенно, другие – напрямую. Однако есть широко известные документы, в частности, письма, которые на 100% подтверждают его любовь к этой вере. Думаю, сердцем он сделал свой выбор. «Тогда это многое объясняет», – парировал Фабрис. «Что объясняет?» – не понял я. «Его мотивы спрятать ото всех то, что могло бы пролить свет на историю христианства». «Ручаюсь, у вас еще много рассказов на эту тему», – будничным тоном попрекнула нас девушка. «В конце концов, скажите мне лишь одно. Иисус – это мессия или самозванец?» Своей прямолинейностью она выбила почву у меня из-под ног, отчего я, честно сказать, растерялся. «Лиса, ты слышала такое выражение «молчание золота»?» Отчитал наследницу отец. «А что?» В ее взгляде читалось не более, чем инфантильная обида. «По-моему, вы все трактуете факты в угоду своим убеждениям». Я видел, как к лицу Беккера пролила краска и почувствовал себя чужим в этой семейной перепалке. Хотя отлично знал, что друг ни за что не станет прилюдно упрекать единственную дочь. «Мистер Гринель», – окликнула меня девушка, – «может, хотя бы вы признаетесь, что думаете по данному вопросу?» Я отчетливо понимал, что не стоит потакать ее прихотям. Все мои мышцы напряглись, а нервы натянулись, как перед ответственной схваткой. Боюсь, что в нашей ситуации может назреть конфликт интересов», – отрывисто сказал я, пытаясь неловко сгладить острые углы. «Подозреваю, что друзей у вас немного», – невольно фыркнула она, слегка поморщившись. «Тогда спрошу по-другому. Вы религиозный человек? Точнее, вы верите в сверхъестественные силы?» На мгновение я вскинул голову и прикрыл глаза, успокаивая себя и ощущая, как терпение тает с каждой секундой. Лисе практически удалось загнать меня в ловушку. Сама она смолкла и сверлила меня обжигающим взглядом. «И да, и нет», – раздраженно прохрипел я. «Я верю в эволюцию и людей». Переведя взор на Питера, я заметил, что его лицо выражало нескрываемую тревогу и сразу пожалел о своих словах. Он явно был недоволен сложившимся диалогом. «Для вас это типично», – прикусила нервно губу его дочь. И тут я понял, что нужно бы объясниться. «С незапамятных времен наука и религия враждовала друг с другом», – коротко пояснил я. «Католическая церковь подвергала гонениям орден иллюминатов, и лишь соблюдение секретности могло гарантировать ученым безопасность». «Следовательно, прогресс стоял долго на месте», – констатировал Дюпон. «Да, что имею, то имеем», – подтвердил я, не стал спорить. «Целью масонов было образование единственного нового мирового порядка, основанного на научном просвещении. И в нем не было места религиозным фанатикам», – неторопливо потер руки студент. «Члены братства считали Папу Римского и всех его сподвижников злейшими врагами человечества. Они боялись, что религия будет и дальше распространять ложные мифы, а наука канет во тьму». Беккер все это время лишь вздыхал и недовольно качал головой. «Что-то мы засиделись», – обратился к нам пациент. «Считаю, вам пора собраться в Италию. Причем Паскалю и Фабрису нужно сделать это немедленно, пока иллюминаты не почуяли подвох». «Секундочку», – недовольно подала голос Лиса. «А может, кто-нибудь поинтересуется, что я думаю?» «Ах, ты, милочка, останешься со мной», – возразил Питер. «И должна организовать нам перевозку в Париж». Та лишь в ответ отмахнулась и, показывая свой нрав, отвернулась к окну. Воцарилось тягостное молчание, которое навевало тоску. Тогда я и студент под фальшивым предлогом спешных сборов попрощались с семейством, чтобы направиться в Ватикан.